Кабинет доктора Калигари. Экспрессионистский кошмар. В феврале 1920 года улицы Берлина были оклеены плакатами с загадочной фразой «Du musst Caligari werden» – «Ты должен стать Калигари». Человек с угловатым, искаженным лицом протягивал руки, превращавшиеся в нечто похожее на когти, к центру плаката, царапая неровно стоящие буквы слова «Калигари». Лишь название и логотип кинокомпании «Декла», которым было отведено в композиции совсем незаметное место, предупреждали самых наблюдательных прохожих о том, что это зловещее изображение возвещает о скорой премьере фильма, которому суждено будет стать одним из самых влиятельных произведений немого кино. Рекламная кампания, помимо новизны, была тревожной по нескольким причинам. Во-первых, потому что слоган предвосхищал нечто мощное, мрачное и угрожающее, к чему каждый мог почувствовать себя причастным. А также потому, что она проводилась в атмосфере страны, лежащей в руинах и униженной поражением в Первой мировой войне, которая унесла жизни 1,5 миллиона молодых немцев, а также оставила кровоточащие раны в человеческом ландшафте в виде увечий, травм и лиц с отметками от продолжительного использования противогазов. И, наконец, потому что в 1920 году политическая нестабильность и экономический кризис уже позволяли почувствовать тоталитарный крен в разлагающемся обществе. Премьера фильма «Кабинет доктора Калигари» «Das Kabinett des Dr. Caligari» состоялась 26 февраля, через два дня после того, как Адольф Гитлер, простой ефрейтор, участвовавший в Великой войне, провозгласил рождение нацистской партии в одной из мюнхенских пивных. Поэтому мы должны перенестись в прошлое, оказаться в том моменте и в той тревожной атмосфере послевоенной Германии, чтобы представить себя на месте присутствовавших на премьере в кинотеатре «Мармархаус», красивом здании с мраморным фасадом, расположенным в самом сердце Берлина. Только так мы сможем проследить то первое воздействие фильма, который, будучи новаторским, собрал в себе компоненты психологии, интриги и ужаса. А главное, проходил в окружении нарисованных сцен, ложных перспектив и умопомрачительных декораций. Более того, в версии, показанной в «Мармархаусе», сцены были окрашены в разные тона, чтобы различать экстерьеры, интерьеры, день и ночь. Как будто все происходящее было частью бреда больного сознания. По сути, уже первые кадры фильма «Кабинет доктора Калигари» окутывают зрителя этим ощущением сна или предчувствия, показывая Франца, Фридрих Фейер, одного из главных героев, сидящего в парке рядом с пожилым мужчиной. У них отчужденное выражение лица. Перед мужчинами призрачной фигурой проходит Джейн, Лиль Даговер, молодая женщина с отсутствующим взглядом, одетая в белое платье. Отстраненный вид девушки словно пробуждает во Франце разговорчивость, и он начинает рассказывать своему собеседнику историю, произошедшую с ним некоторое время назад. Большая часть рассказа Франца вращается вокруг злодея доктора Калигари, Вернер Краус, который манипулирует Чезаре молодым сомнабулой в исполнении Конрада Фейта. Доктор держит его запертым в ящике, напоминающем большой гроб. Калигари обогащается за счет лунатизма Чезаре, используя того в качестве зрелища на ярмарках, заставляя просыпаться на глазах у публики и притворяться, будто он предсказывает присутствующим судьбу. С наступлением ночи молодой человек по приказу своего хозяина становится преступником, серийным убийцей, лишенным воли и подчиняющимся прихоти аморального и властного человека, который впоследствии предстает перед нами как директор больницы для душевнобольных. В приключениях Чезаре, в его обтягивающем черном костюме и с челкой, не спадающей на мертвенно-белое лицо, есть несколько моментов, которые на протяжении всей истории кино становились предметом омажей и новых версий. Некоторые из них совсем недавние. Так отсылки к его одежде и гриму можно проследить в частности в главном герое фильма «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бертона, одного из режиссеров, открыто черпавших вдохновение из кабинета доктора Калигари и немецкого экспрессионизма, художественного течения, делавшего ставку на игру воображения, вплоть до гротеска, перед лицом разочаровывающей реальности. Первая сцена с магнетическим персонажем Чезаре происходит в тот момент, когда стоящий на сцене Каллигари жестами ярмарочного шарлатана открывает перед зрителями ящик с находящимся внутри лунатиком и объявляет, что тот впервые проснется после 23 лет глубокого сна. Чезаре несколько мгновений остается неподвижен, с закрытыми глазами, подведенными широкой темной линией. Затем крупный план его лица позволяет увидеть, как он постепенно открывает глаза, демонстрируя удивление и ужас. Затем Чезаре выходит из своего заточения и медленно, механической походкой идет по сцене лицом к зрителям. На фоне сдержанности жестов и холодности молодого Конрада Фейта выделяется утрированная мимика Вернера Крауса, изображающего старика, хотя ему было всего 35 лет, одетого в испанский плащ и карикатурный цилиндр, размахивающего тростью и дирижерской палочкой, чтобы направлять движение Чезаре. Второй момент, пронзающий экран и, скорее всего, вызывающий озноб у зрителей Мармархауса, смерть Алана, Ханс Генрих фон Твардовский, друга Франца, который соперничает с ним за любовь Джейн. Действие происходит в мансарде дома Алана, и все, что мы видим, это темный силуэт приближающегося к его кровати и борьбу между убийцей и жертвой, которые превращаются в две тени на стене, но лица Чезаре мы так и не видим. Кульминационным моментом приключений Чезаре, несомненно, является похищение Джейн. На этот раз его можно узнать, он скользит по улице, прижимаясь к стене, и входит в комнату девушки, мирно спящей на большом белом ложе. Чезаре поднимает длинный кинжал, но, по всей видимости, сраженный красотой девушки гладит ее по волосам, и она в ужасе просыпается. Чезаре убегает, прихватив с собой Джейн, взбирается по крышам под немыслимыми углами, петляет по извилистым тропинкам, спасаясь от преследования, пока не осознает, что вынужден бросить свою жертву, потерявшую сознание посреди дороги. Бегство Чезаре, несущего девушку, взбирающегося по крышам, похожим на лестницу в пустоту, и спасающегося этим невозможным путем, неоднократно интерпретировалось и переосмыслялось в афишах кабинета доктора Каллигари. Возможно, потому что эта сцена, как никакая другая, выражает экспрессионистскую эстетику фильма, а также потому, что в ней сочетаются ее два главных компонента – авангард и ужас. Зарождение кабинета доктора Каллигари стоит искать в травматичном опыте двух его сценаристов – Ганса Яновица и Карла Майера, которых объединяли статус писателей и радикальный антимилитаризм. Первый был поэтом чешского происхождения, родившимся в 1890 году и сохранившим очень отчетливое воспоминание, вероятно, смешанное с долей изобретательности, о событии, которое он пережил в 1913 году, за год до начала войны, и которое навсегда запечатлелось в его памяти. Яновиц в одиночестве прогуливался по ярмарке в Гамбурге, когда заметил, как привлекательная молодая женщина вышла из ярмарочного павильона и вошла в ближайшие заросли. Писатель решил проследить за ней, но потерял ее из виду. Услышал крик и вскоре увидел тень мужчины, появившуюся из кустов. На следующий день в местной прессе появилось сообщение о том, что девушка была убита. Яновиц, потрясенный и движимый странным порывом, отправился на ее похороны, и ему показалось, что среди присутствующих он видит человека, тень которого он заметил, покидая место преступления. Карл Майер, австриец, который родился в Граце и был на несколько лет моложе Яновица, также имел болезненный опыт. В его случае, чтобы не идти на войну, он прошел несколько обследований у военных психиатров в то время, когда психиатрия считалась агрессивным вмешательством в сознание. Доктор Каллигари в своем двойном качестве порочного человека и директора психиатрической клиники отражал закономерное недоверие к тому, кто способен контролировать и направлять импульсы сознания своих жертв. Имя злодея было взято из романа «Неизвестные письма Стендаля», где фигурирует итальянский офицер по имени Каллигари, А начало истории положено после того, как оба сценариста побывали на ярмарке, где человек под действием гипноза предсказывал будущее. Через полтора месяца совместной работы сценарий был готов. Когда кинокомпания Декла решила снимать фильм, первоначально режиссером был выбран Фриц Ланг, уже имевший заслуженное признание, но он был занят в другом проекте, и работа перешла к Роберту Винне. Ланг предложил добавить пролог и эпилог, которые существенно меняли сюжет, и Роберт Винне счел это хорошей идеей, что разозлило Майера и Яновица. Еще одним требованием был маленький бюджет для фильма, учитывая ситуацию разрухи в стране. Поэтому съемки полностью проходили в студии, а упор был сделан на декорации. Художественное производство было поручено группе художников-экспрессионистов во главе с Вальтером Рейманом. Механизм был запущен. И можно себе представить, как команда делает первые наброски для декораций, которые должны будут вызывать ту же обволакивающую тревогу, что и история, снятая Робертом Винне. Результатом стала исключительная коллекция городских пейзажей, переулков, углов и комнат. Грубо написанная толстыми мазками на холсте, создающая ложные перспективы, косые плоскости, зигзагообразные улицы и наклонные стены. Кривые фонарные столбы, недоступные оконца и странная мебель отдаляли зрителя от реальности, помещая его в пространство галлюцинаций без какой-либо возможности выбраться, как будто он наблюдает за происходящим с точки зрения сумасшедшего. То же самое касалось костюмов, грима и жестов исполнителей, так что удушающая атмосфера повествования не дает возможности сделать глоток свежего воздуха. После премьеры критики не скупились на эпитеты «зловещий», «мучительный», «тревожный», «пугающий», и развернулись жаркие дискуссии между теми, кто говорил о запахе гниющей плоти, исходящем от фильма, и теми, кто считал его настоящим достижением, проявлением творческого мышления и первопроходцем в неизведанных водах. На самом деле эти дебаты, безусловно, способствовали успеху фильма как в Германии, так и за ее пределами. Через год фильм был показан в США, а во Франции и Японии он сразу же получил статус классического. Родился термин «каллигоризм», а кабинет доктора Каллигари стал считаться квинтэссенцией экспрессионизма в кинематографе, точно так же, как в живописи ею мог бы считаться «Крик» Эдварда Мунка, с которым фильм имеет некоторое сходство. Сегодня отсылки к фильму Роберта Винне можно увидеть в «М» Фрица Ланга, в «Носферату. Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау, в «Ночи охотника» Чарльза Лоутона и других, а из более недавних в работах Дэвида Линча и упомянутого ранее Тима Бёртона. На протяжении столетия этот фильм был объектом поклонения, его анализировали, ему посвящались выставки и создавались его ремейки. А его визуальная сила тонко или явно становилась неиссякаемым источником вдохновения в живописи, музыке. Некоторые критики отмечают параллели с панк-эстетикой. И, конечно, в голливудских, готических фильмах ужасов. Кабинет доктора Каллигари. Кабинет доктора Каллигари был полностью снят в студиях кинокомпании Декла. В 1920 году Декла объединилась с другой крупной компанией – Биоскоп, и под руководством Эриха Паммера стала одной из самых важных в Германии, с гигантскими студиями в Бабельсберге, недалеко от Потсдама и Берлина. В течение нескольких лет Декла выпускала основные фильмы Фрица Ланга и Мурнау, объединяя актеров, сценаристов и художников-постановщиков, способных соперничать с зарождающимися голливудскими студиями. Кинотеатр «Мармархаус», расположенный на Кюрфюрстендом 236 в Берлине, был построен в 1913 году и сохранился до наших дней, хотя и был переоборудован в магазин известной марки одежды. Его интерьеры были оформлены художником-экспрессионистом Сезаром Кляйном, и в золотой век немецкого немого кино, во времена Веймарской республики, здесь регулярно проходили премьеры. Афиши обычно рисовал иллюстратор Йозеф Фенникер, оставивший удивительную коллекцию плакатов, связанных с «Мармархаусом». На момент съемок в кабинете доктора Каллигари Вернер Краус и Конрад Фейт уже были опытными актерами. Первый работал в театре с Максом Рейнхардом, а Фейт снялся более чем в 20 фильмах. С 1920 года карьеры обоих набрали огромные обороты, а с приходом Гитлера к власти они разошлись в разные стороны. Краус водил дружбу с такими опасными людьми, как Йозеф Геббельс, рейхсминистр культуры и пропаганды, и стал одним из любимых актеров режима. Фейт, открыто выступавший против нацизма, отправился в изгнание сначала в Великобританию, а затем в США. По иронии судьбы, в разгар Второй мировой войны его сильный немецкий акцент обрек его на роли нацистских злодеев, таких как майор Штрассер в легендарной «Касабланке». Наряду с Вальтером Рейманом в создании декораций принимали участие Герман Варм и Вальтер Рерик, все трое члены экспрессионистской группы Der Sturm, а руководителем производства был Рудольф Майнерт, который также сыграл важную роль в формальном аспекте фильма. Существует маловероятная, но симпатичная версия, что сценаристы предложили сценическим дизайнерам вдохновиться работами Альфреда Кубина, мастера мрачного стиля, который хорошо вписывался в сюжет Майера, Яновица. Плохой почерк последнего стал причиной того, что вместо Кубина в его записях прочли слово «кубист», и поэтому декорации получили те кубистические штрихи, которые сделали их уникальными. В 1962 году вышел сиквел «Кабинета доктора Каллигари» «Кабинет Каллигари» со сценарием Роберта Блоха, который тремя годами ранее написал роман «Психа», вдохновивший Альфреда Хичкока, еще одного режиссера, в чьих сценах часто прослеживается экспрессионистское влияние. Что касается выставок, то помимо ретроспективы в Музее кино в Потсдаме в начале 1990-х годов, празднование столетия фильма в 2020 году стало темой выставочного проекта «Deutsche Kinematik» под названием «Du musst Caligari werden», который отсылает посетителя к оригинальному изображению рекламного плаката. Пролог и эпилог, предложенные Фрицем Лангом, превратили первоначальный сценарий Майера и Яновица в фантазию, рассказанную безумцем Францем. В окончательном варианте Каллигари, коварный хозяин Чезаре и порочный директор сумасшедшего дома, превратился в добродушного психиатра, заведующего больницей, где Франц, Джейн, Алан и Чезаре – пациенты с различными психическими заболеваниями, что раскрывается в последней сцене фильма. Это был довольно подходящий и благоприятный финал для репутации психиатрии.